Глава 13. Почтенный Джу-Джень. Ждать почтенного Джу-Дженя нам пришлось почти неделю. Староста выделил нам небольшой дом на окраине деревни, а местные жители, несмотря на то, что мы внушали им откровенный ужас, снабжали продуктами. В первые сутки я проспал, наверное, часов 15. От кислотных ожогов у меня началась лихорадка, тело выделяло пот с мерзким запахом, и Мэйлин приходилось протирать меня каждые несколько часов. Радовало, что уже на второй день мне резко стало лучше. Похоже, предок прав. Мой организм отлично справляется с токсинами. Каждое утро, медитируя на рассвете, я шаг за шагом прокручивал бой с тварью, пытаясь поймать в голове тот самый символ у нее на шее. Меня не оставляла уверенность, что это не просто важно. Это сверхважно. Больше всего бесило, что я мог вспомнить все. Рисунок хитина этого жука, насколько длинные у него лапы, цвет энергетических сгустков, которые он швырял, да даже с какой скоростью выделяется его ихор. Вот только этот гребаный знак все равно ускользал от моего взора. «Ян», — голос Мэйлин выбил меня из очередной бесплодной попытки вспомнить знак, — «составь мне компанию. Хочу потренироваться с Дзянем против противника с двумя клинками». «Давай, только работаем без усиления ударов кольцами». Мои руки легли на рукояти Шаньгоу, лежащей рядом со мной, и рывком поднявшись, я был уже готов к бою. «Идет, но работаем на нормальной скорости». «Кажется, из меня сейчас будут делать фарш». Небольшая площадка, окруженная сливовыми деревьями, стала нашим рингом. Сбросив ханьфу, Мэйлин осталась в свободных штанах и облегающей нижней рубашке. Тонкая ткань просвечивала под лучами утреннего солнца, совершенно ничего не скрывая. В этом мире, в отличие от Земли, совершенно другое отношение к обнаженному телу. Я бы назвал это культом красоты и силы, как в некоторых восточных странах на моей бывшей родине. Засмотревшись на шикарное тело акулы, я чуть не прозевал ее атаку. Мэйлин работала в технике, явно относящейся к мягкому мечу, по определению старшего наставника Академии. Но при этом это явно была абсолютно самобытная школа боя. Никаких тяжелых рубящих ударов с плеча, только высокое искусство фехтования. Кончик ее клинка жалил, как атакующая змея, и лишь благодаря тому, что я постоянно поддерживал ауру усиленного восприятия, мое тело не покрылось множеством порезов. Тот, кто ее учил, придерживался того же принципа, что и мой тренер по тайскому боксу. Каждое твое движение должно нести угрозу противнику и улучшать твое положение. Иногда угроза применения приема опаснее самого приема. Я же рубился как мясник, пытаясь адаптировать техники мощного меча к парным мечам-крюкам. В то время как я использовал свои сильные стороны, основной моей задачей было войти в клинч, захватив ее клинок. Именно на сверхблизкой дистанции кастетные рукояти Шуаньгоу давали бы мне преимущество. Вот только кто бы мне дал такую возможность? Волосы Мэйлин развивались от ее быстрых, как ветер, движений, а она сама счастливо улыбалась. По нитям, связывающим нас, от нее шло ощущение наслаждения. Акула обожала бой. Именно в поединке она становилась по-настоящему живой. Как же я ее понимаю. Я видел каждое ее движение. Вот только в технике она превосходила на голову, а то и две. Будь у меня в руках лишь один клинок, мой проигрыш был бы мгновенным. Любую мою защиту она вскрывала за несколько движений, и лишь клинки полумесяца на гарде позволяли мне останавливать ее удары почти у самого тела. Звон стали раздавался по всей округе, а мы продолжали ускоряться. Не знаю, насколько у нее развиты кольца силы, этот вопрос мы никогда не обсуждали, но я держался не хуже нее. Для практиков пути могущества этот вопрос намного интимнее даже вопросов о сексуальных предпочтениях. Мои волосы слиплись от текущего пота. По ощущениям, мы сражаемся уже больше часа без остановки. Ее нижняя рубаха прилипла к телу, отчетливо обрисовывая ее небольшую, но высокую и очень красивую грудь с крупными сосками. Будем честны, я кайфовал от этого боя. Мало того, что это тренировка на пределе моих способностей, но еще и эстетическое наслаждение. «Неплохо, неплохо!» — раздался откуда-то сбоку сварливый голос. Почему аура не засекла чужое внимание? Резко отпрыгнув спиной назад, я тут же развернулся на голос. Возле сливового дерева стоял абсолютно лысый мужчина, курящий длинную трубку. Красавчиком этого человека назвать было бы сложно. Все его красное, как у запойного пьяницы, лицо было покрыто частой сеткой застарелых шрамов, мелких ожогов. Вздутые вены говорили о том, что у него явно какие-то проблемы с кровообращением, но больше всего меня привлекло другое. Его взгляд. Он смотрел на нас жестким оценивающим взглядом и при этом совершенно не ощущался, пока мы не встретились взглядом глаза в глаза. Меня пронзила резкая вспышка ощущения, что этот человек смертельно опасен. Черный длинный плащ, усиленный кожаными вставками, и такая же легкая броня из смеси кожи и металла была украшена двумя знаками. Первый означал его принадлежность к ночной гвардии в должности сотника, а вот что значил второй, мне было неизвестно. Не успели мы хоть что-то сказать, как он продолжил говорить. «Неплохо для вчерашней деревенщины. Девочка хотя бы двигается хорошо, и техника поставлена, хотя тоже с кучей изъянов. А ты...» Его указательный палец, затянутый в черную перчатку, указывал на меня. «Ты машешь своими крюками, как пьяная макака, которой дали палку и сказали «сбей банан».» Он изобразил перед собой судорожное движение руками, пародируя мою защиту. «Кто дал тебе шуаньгоу? Тебе, слабак, и палочки для еды давать опасно, еще поранишься». Гнев начал подниматься изнутри, но я тут же его трансформировал. Контроль эмоций — отныне мой единственный шанс не превратиться в кровожадное чудовище. «Молодец, ученик. Смысл злиться на этого ущербного. Сам же понимаешь, он прав». «Конечно, прав. Вот только кто-то обещал научить меня владеть шуангоу, но так руки и не дошли». «Остынь, парень. Станешь акалитом, определим путь, которым ты пойдешь, и возьмусь за твою учебу полноценно. Ты одна из самых лучших заготовок, с которыми я работал, но испортить тебя так же легко и просто. Нет, Ян, я сделаю из тебя величайшего после меня бойца воронов, и мир будет вздрагивать в ужасе от твоего имени». Тинжола опять понесло, и я отбросил его словоблудие, сконцентрировавшись на реальном мире. Поклонившись, как полагается, приветствовать старшего по званию, я сказал: «Благодарю за ваше ценное наставление, господин Джуджень». Как бы мне ни хотелось вбить свой кулак в его красный нос, превратив его в расплющенное месиво, но я прекрасно помнил, что такое иерархия в этом мире. От Мэйлин, по нитям, связывающим нас воедино, шли волны безумного гнева. Она была готова прямо сейчас взорваться во всепоглощающую атаку. Сконцентрировавшись, я представил, как крепко ее обнимаю, и отправил ей этот образ. И тут же образ указа о том, что за нападение на старшего по званию в военное положение — наказание — смерть. Все это получилось настолько естественно, что я даже не понял, как именно я это сделал. «Ты знаешь мое имя, щенок!» Меня откровенно изучали, пытаясь понять, кто я такой. «Кто вы? Местный староста с набитой шерстью башкой сказал, что нас тут ждут двое наших. Но пока я вижу пару вчерашних детишек, а не гвардейцев ночи». «Мы ученики Академии Льва. По назначению нам досталась служба в ночной гвардии. Наш сопровождающий погиб при обороне форта. Госпожа Хотару отправила нас ожидать вас именно сюда». Акула уже полностью себя контролировала и говорила совершенно спокойно, ничем не выдавая свое жуткое желание убивать. «Любопытно. Тень сбросила на меня детишек, чтобы я с вами нянчился», — ворчливо произнес сотник. В следующий миг его голос стал резким, как удар меча. «Давайте сюда ваши документы!» Он сплюнул себе под ноги и резким движением каблука растер плевок. «Придется оставить ваши головы на плечах и разобраться в этом бардаке!» Вместе с сотником прибыло еще два десятка молчаливых бойцов, одетых все как один в фирменные плащи и броню ночной гвардии. Неудивительно, что нас не узнавали, когда мы с Мэйлин представлялись. Шао же, по словам почтенного Джудженя, всегда старался не выделяться из толпы. Его основной специализацией было тайное проникновение, за что он в свое время и получил татуировку смертника на лицо, а вербовщики ночной гвардии вытащили его с плахи. Он отдал указание своим людям располагаться в присущем ему стиле, не забыв упомянуть в разных выражениях, как он счастлив командовать таким отрядом тупоголовых идиотов. После этого он выбил трубку о каблук своего сапога и, достав кисет с новой порцией трубочного зелья, обратил свое внимание на нас. «Теперь ваша очередь, мясо!» — начал было полутысячник, но тут я уже не выдержал и перебил его. Почтенный, по негласным традициям легиона мы уже не мясо. В обороне форта мы принимали полноценное участие, рубясь со скверненными. Пламя гнева окутывало мой разум, но самое смешное, я полностью себя контролировал. «Отлично, Ян! Запомни это ощущение! Ты на правильном пути!» Голос предка тут же раздался в моей голове, но мне сейчас было не до него, и я продолжил. «Вместе с Шао мы убили тварь, которая готовилась стать Шангару». Я набрал воздуха, чтобы продолжить, но краснолицый гвардеец меня прервал. «Значит, не мясо», — произнес он задумчиво. «Тем лучше. За мной, бойцы!» Он махнул рукой, указывая на домик, который выделил нам староста, и быстрым шагом направился туда. Усевшись за стол, Джуджень достал послание от госпожи Хотару и наши документы. Внимательно читая их, он продолжал смолить свою мерзкую трубку, набитую настолько ядреным табаком, что у меня разъедало глаза. Судя по волнам негатива от акулы, Мэйлин тоже бесила эта привычка нашего нового начальника. Прочитав послание от тысячника, Джуджень немного выдохнул и предложил нам присесть. Внимательно осмотрев нас, он негромко начал говорить. «Тень подтвердила, что вы бойцы, а не мясо. Это из хорошего. Из плохого. Ты, — его палец указал на Мэйлин, — не умеешь останавливаться. Сражаешься, как в последнем бою. Для легиона это хорошо, но для нас важнее, чтобы наши бойцы оставались в живых. Слишком много в вас будет вложено сил». Сделав глубокую затяжку, он ткнул пальцем уже в меня. «С тобой еще хуже. Ты псих, у которого есть шансы скатиться в амок и начать убивать всех подряд. Да к тому же мясник, не умеющий обращаться с высоким оружием. Хотя это-то поправимо, а вот твой слабый контроль нет». Видя, что я хочу что-то сказать, он покачал головой и продолжил. «По-хорошему вас бы загнать на тренировочную базу на пару лет и там выбить всю дурь». Он на несколько ударов сердца задумался, жестом показав нам, чтобы мы молчали. «Сраное восстание все карты спутало». «Слушайте сюда. Действовать будем так. Завтра на рассвете мы уходим в небом забытый городишко под названием Цветущий сад. Любят же журавли подобное название. Там у нас лагерь, и я найду ребят, которые смогут вас потренировать как следует и подготовить к Академии Земли и Неба. С вашими характеристиками шансы у вас высокие, но чтобы их еще повысить, придется поработать. Гонять я вас буду наравне со своими бойцами, не делая поблажек на то, что вы ученики. Кто-то из вас взял третье бронзовое кольцо?» Он внимательно посмотрел на нас. Моя интуиция вовсю вопила о том, что лгать ему сейчас нельзя. «Нет, старший», — произнесли мы одновременно с Мэйлин. «Плохо. Придется вас натаскивать куда активнее, чем я думал. Пока вы не станете акалитами, ни о какой академии даже не мечтайте. Так что кровь из носу, но третью бронзу хотя бы в одном кольце вы должны взять до конца лета». «Мастер», — я склонил голову, показывая свое уважение. «Могу ли я узнать, почему?» «Мастер», — он пожевал мундштук своей вонючей трубки. «Дерьмо я, а не мастер». Его руки покрылись огнем, которое не трогало ни одежду, ни окружающие предметы. «Смотри, какой великолепный контроль над кольцом огня! Думаю, в карты с ним играть плохая идея. С таким пониманием он любого шулера разденет догола». Даже без комментария предка я видел, что он идеально контролирует свою мощь. «Таких, как я, называют ущербные», — он горько усмехнулся. «А все потому, что я слишком рано выбрал свой путь, а его энергетические вибрации изменили мою структуру меридианов. Теперь в кольце огня я равен Архату с 8-м рангом, а вот остальные кольца у меня не могут развиться выше 4-го ранга. Именно чтобы вы не повторили моей судьбы, вы должны стать акалитами, прежде чем попадете в Академию Земли и Неба». «Старший», — раздался голос Мэйлин, — «почему?» «Почему что? Почему я о вас забочусь, детишки, или почему вы должны стать акалитами?» «Думаю, нам с боевой сестрой важен ответ на оба вопроса». «Со вторым вопросом все просто. Как только пройдете первое испытание в Академии, вы должны будете выбрать путь, иначе вас отчислят. Где вы возьмете техники, всем плевать. Есть куча базовых путей, но, используя их, вы не достигнете вершин мастерства. Мы уже поняли, что однажды ступив на путь, его нельзя изменить. Он становится частью твоей энергетической системы, и наши каналы будут развиваться согласно той системе, которая заложена в пути, — задумчиво произнесла акула. После ответа Мэйлин я как-то по-другому начал на нее смотреть. Если раньше я думал, что она просто отмороженный боец, то сейчас в ней открылся еще и хороший аналитик. По крайней мере, я не сумел понять этой логики. «Умница, девочка! Мыслишь правильно. Вот только с пути можно уйти, но твой выбор резко сокращается, так как ты можешь использовать лишь пути общего корня. Это вам будут объяснять в Академии, но факт остается фактом, что без получения пути вы не сможете развиваться дальше». «Почтенный, а что насчет первого вопроса?» Сделав глубокую затяжку, он задрал рукав, показывая татуировку ночной гвардии. «Однажды гвардеец, навсегда гвардеец. Вы уже часть гвардии, а значит, чем сильнее станете вы, тем сильнее станет гвардия. Среди нас не так много сформировавших ядро, и поэтому каждый из тех, кто это сделал, сверхважен». «Спасибо за подробное разъяснение». «Чем мотивированнее наш боец, тем он лучше выполняет свою задачу. Поверьте, вам захочется сдохнуть, но я сделаю из вас настоящих гвардейцев. А сейчас отдыхайте, на рассвете мы выходим». «Слушаемся». На рассвете, собрав свои вещи, мы с Мэйлин подошли к небольшому каравану из телег, в которых, судя по тому, что виднелось под тканью, располагались большие трубы. Судя по всему, именно с их помощью Джу Дженни устроил ад для оскверненных. Краснолицый сотник носился вдоль телег, как заведенный костеря, на чем свет стоял своих подчиненных за любые недочеты. То ткань плохо закреплена, то подпруги у лошадей не затянуты. Выглядел он, словно человек, пивший всю ночь и только недавно проснувшийся. «О, а вот и мои птенчики явились, прекрасно! Вещи туда!» — он указал на одну из телег. «А сами за мной!» Подойдя к нему, мы остановились в паре шагов, как и полагалось по этикету. «Я так понимаю, вы работаете в паре и планируете и дальше улучшать связку?» «Не знаю почему, но моя интуиция просто вопила о подставе». «Да, старший». «Вот и прекрасно». На кончике его пальца зажегся небольшой огонек, которым он тут же прикурил свою трубку. Хорошенько затянувшись, он выпустил клубы вонючего дыма и продолжил с мерзкой улыбкой. «Я решил не затягивать с вашими тренировками. Начнем прямо сейчас». Стоило мне моргнуть глазами, как он словно размазался в пространстве, и через пару секунд Мэйлин начала заваливаться назад. Ничего не понимая, я подхватил ее, а этот красномордый ублюдок ехидно продолжил. «Я отключил ее нервные окончания на пару часов. На телегах нет места для лишнего груза, так что если не хочешь ее тут бросить, тебе придется тащить ее на своих плечах. Отстанешь от телег больше, чем на 3 корпуса телеги, я привяжу ее к телеге за эти красивые ножки, и она будет волочиться по земле, словно мешок с дерьмом. Трогай!» Этот выродок отдал приказ бойцам и сам запрыгнул на одну из телег. «Ненавижу!» Безумное пламя гнева охватило меня, когда я осознал, что происходит. Мне хотелось вбивать в его лицо свой локоть снова и снова. «Не зевай, мой мальчик! Этот ущербный явно не шутит!» Выдохнув, я рывком закинул Мэйлин на плечи, стараясь максимально удобно распределить ее вес. И рванул бегом за стремительно отъезжающими телегами. «Ненавижу бегать!»